Ты говоришь, что я не спал и не видел его в моей комнате? Погоди-ка, погоди, до меня дошло. Он выдавал себя за доктора или еще за кого? Алекс бросила себе в рот виноградинку. Ты узнал его, когда только что увидел? Почему же ты не мог его узнать, когда он был переодет доктором? Если он, конечно, переодевался вообще. Саймон перестал жевать и посмотрел на дом. Алекс, не сводя глаз сына, потянулась еще за одной виноградинкой. Джон идет, заканчивай с едой. Канна определил цель. Совершенствование духа и тела, развитие духовной и физической силы. Внутренняя сила более значительна. Она умиротворяет разум, придает уверенность в себе и даже может омолодить тело. В бою или в повседневной жизни сильная воля делает человека неуязвимым, но сначала Саймон должен поверить в эту силу. Он должен много работать, чтобы выявить ее в себе. Понять на собственном опыте, что эти чудеса случаются в жизни, что они не сверхъестественны, не необъяснимы. Ни слова, ни книги не смогут передать это знание. Он должен будет его постичь на собственном опыте. Если он справится, то возвращение былой силы его ногам будет всего лишь одной из наград. Они тренировались с ним вместе дважды в день, на рассвете и вечером. Канна, как узнал Саймон, был строгий, требовательный учитель с безупречной техникой бойца, и в этом-то и была трудность. Он был непримирим в своих требованиях, чтобы Саймон жил в соответствии с его наставлениями. А как можно было угодить такому человеку? Никак. На этом можно было только надорваться. Канна был само совершенство. Неделя тренировок с ним, и Саймон понял, как Канна смог выбраться из Тул-Лейк и отослать Уильяма Линдера в комнату судебного заседания на небесах. Нанося ли удар, демонстрировали упражнения на гибкость, показывали, как можно бесшумно войти и выйти из запертого дома, или посвящая его в древние принципы Миккио, он оставался законченным, совершенным воином, которого легко было уважать, но трудно полюбить. Тренировка. Физическая часть состояла из карате и ниндзюцу. Канна запретил инвалидное кресло. Саймон и он садились друг напротив друга на аэрарии и делали упражнения на растяжку, потом различные удары руками, после этого технику ударов ногами. Удары ногами Саймона были достойной жалости. Ему надо было собрать все свои силы, чтобы оторвать ногу хотя бы на дюйм от пола аэрария. Но постоянно дела пошли лучше. Через 2 недели после первой встречи Саймон уже мог поднимать каждую ногу на 2 фута в воздух, и ему уже не нужно было инвалидное кресло. Саймон сам снял скрепы на ногах, занявшись ниндзюцу. Ниндзя были проникатели, командос, которые проникали в наиболее укрепленные замки и крепости. Канна изобрел собственную методику обучения Саймона прониканию. Саймон должен был проползти по темному дому без единого звука, без ударов о мебель, перевертывания торшеров и диких криков кошки, которой отдавили лапу. Если бы Саймон не наделал шуму, Канна, прятавшийся в темноте, бил его по голове или плечам бамбуковой палкой.